повернуто своим хвостом к созвездию Стрельца, где в апреле сойдется большинство планет. Стрелец для Украины, Тельца, восьмой дом смерти и или преобразований. Именно в созвездии Стрельца 25 апреля ожидается лунное затмение. Нашу богиню ночи затмит Плутон, который максимально приблизится к Земле. А именно Плутон связан со стихийными силами, неуправляемой энергией, особенно ядерной. К тому же Солнце в этот момент будет в созвездии Тельца, что указывает на катастрофу на Украине 25-26 апреля 1986 года. Гуру прилетел ко мне в Киев 23 апреля 1986 года вместе с вдовой академика Будкера Аллой Александровной Мелик-Пашаевой. Директор Института ядерной физики Будкер умер в конце 1977 года в возрасте 58 лет. До Новосибирска он работал вместе с Сахаровым. Осуществил знаменитую термоядерную реакцию по принципу встречных пучков. До переезда в Киев я нередко бывал в его коттедже. Бывал и Гуру, под влиянием которого сначала Алла Александровна, а потом и он сам увлеклись ведической литературой. Кое-какие трактаты можно было получить в библиотеке Сибирского отделения Академии. Будкер говорил нам: «Под влиянием Платона я развиваю теорию, по которой космос состоит из триад, а в основе физического мира лежит пси-функция». Нет, Будкер не был противником АЭС, скорее наоборот. При разговоре о зловещей симметрии он неизменно приводил в пример Францию, где АЭС строится в горах, вдали от городов, и под ними шурфы в несколько сот метров глубиной. Чуть что, нажал кнопку и спустил АЭС со всеми ядерными потрохами в тартарары. Он как-то привязался к Гуру. Я уверен, будь Андрей Михайлович жив, они вместе бы ходили по инстанциям после получения сообщения из Агарти о возможной катастрофе. Теперь вот по инстанциям ходила его жена. Она уверяла: «Будь Андрей Михайлович жив, вопрос об остановке и профилактике Чернобыльской АЭС был бы решен, ведь он пользовался немалым авторитетом среди ядерщиков». На сей раз они с Гуру приехали в Киев для встречи с председателем Совета министров Украины Ляшко. Пользуясь какими-то связями, им удалось записаться к нему на прием. «И еще одна цель нашего приезда», — сказала Алла Александровна, — «заставить вас, Юрий Михайлович, срочно поехать к Велихову. Нельзя медлить, я уже с ним договорилась. А мы будем ждать приема здесь». К вице-президенту Академии наук СССР Велихову я и сам мог попасть без особого труда. Я был знаком с ним еще в бытность его председателем Совета молодых ученых при ЦК ВЛКСМ. Кроме того, Велихов наряду с атомной физикой курировал и отделение информатики, к которому я был причастен по роду работы. Поехал я в Москву, скрипя сердце, боясь обидеть моих гостей. Признаюсь, мне не верилось в реальность мрачного пророчества. В душе я считал мытарство Гуру, если не чудачествами старика, то во всяком случае излишними действиями очередного правдолюбца. Тогда их развелось у нас немало. Но я поехал и повез с собой записку об ожидающейся серьезной аварии на Чернобыльской АЭС. И вот 25 апреля, под конец рабочего дня, я у Велихова. Разговор длился уже около часа, но все об информатике. Мне удалось даже договориться об изложении своих взглядов на проблемы новой науки на заседании отделения, честь немалая. Наконец, я решился. «Есть у меня одна интересная бумага. Не могли бы вы ознакомиться?» Взглянув на мою записку, Велихов тут же достал из сейфа такую же. «Вчера мне Анатолий Петрович передал с резолюцией ознакомиться». Я вспомнил. Гуру говорил, что послал письмо президенту Александрову. В это время читатель может не поверить. Вошел Александров с свежий, оживленный.